182. 9 июля 1917 года. Утро. Сегодня письма от тебя нет. Заключаю из этого, что завтра получу сразу два, как это бывало, когда мы находились в Уртуа. Мне сообщили, что в «Аксион Франсез» от 5 числа есть статья обо мне. Пожалуй, напрасно я не отвечаю сам или не поручаю отвечать на некоторые нападки. Ввиду частых рецидивов их в «Аксион Франсез» полагаю, что будет самым простым и логичным регулярно покупать эту газету впредь до особого распоряжения. Ну, разумеется, обидно тратить каждый день хотя бы одно су в пользу этих опасных скотов, но все же смешно узнавать лишь случайно, когда кто-нибудь известит о тех ударах, которые они пытаются мне нанести. В конце концов, их компания имеет общественное значение, и могут быть случаи, когда разумно и даже необходимо протестовать или отвечать. Как ты думаешь? Ты читала в «Виктуар» статью Лизиса? В эту сторону тоже надо поглядывать. Однако сейчас я не считаю целесообразным просить тебя покупать ежедневно грязную газетенку РВ. Фишеры сообщают, что расходится 116-я тысяча огня. А к концу недели типография должна, наконец, отпечатать новые 20 тысяч.